Глава вторая. Прошло 4 дня с момента нашей погони по трассе за бандитами. Сегодня я хотел доехать до хозяйственного оазиса, раздать ЦУ и на завтра поехать к нам в сервис. Там денек-другой и курс на новый оазис. А в нем мы около 1,5 недель не были. Посмотреть, что там. Пару дней, думаю, потратим. Потом назад сюда, в хозяйственный оазис. Запускаем Саныча, и пусть он летает, осматривает, что там дальше. Надо это бывшее бандитское облако осмотреть и обязательно разведать, что за ним. Были у меня кое-какие планы, но я их пока при себе оставил. Надо сначала понять, что у нас в сервисе и в новом оазисе, а потом уже дальше планы строить. Наши расстрелянные и разбитые машины пока оставили в пещере. Сами они не доедут. Потом пригоним платформу, погрузим на них и привезем. Запчасти есть и на Навары, и на КамАЗы. Восстановим их обязательно.